День 30. Страдания святой мученицы Анисии Девицы. В царствование нечестивого императора Максимиана жила в славном городе Салуне одна отроковица по имени Анисия, дочь богатых христианских родителей, воспитывавших ее в страхе Божьем, так что добродетелями она возрастала скорее, нежели летами, ибо родители вскармливали ее более истинными верой и благочестия, нежели молоком. Когда миновали ее младенческие годы, и Анисия выросла прекрасную отроковицу, родители тщательно обучили ее всей книжной премудрости. Одаренная разумом, Анисия быстро и легко усвоила все и являла на деле достойные плоды учения. Исполненная Духа Божия, она обладала воистину ангельским нравом. Лицо же ее светилась несравненной красотой. В это время она редко выходила из дому и, скрывая в горнице свою юную красоту, часто с прискорбием говорила себе: «О, обманчивая жизнь юности, погубляющая одних и погубляемая другими! Хороша старость, но, увы мне, скорбью исполняет меня долгота времени, ибо долгие годы придется дожидаться, и я, долгие годы отделяют меня от неба». И Анисия никогда не переставала призывать на помощь Христа, преклоняя колено и проливая на землю обильные слезы. Когда родители ее отошли ко Господу, и она сделалась наследницей отцовского имущества, то стала размышлять, что бы ей сделать со своим богатством. Ибо родителями ей были собраны великие сокровища серебра и золота, обширные имения, громадные стада, бесчисленное множество рабов и рабынь, многоценные шелковые и золототканные одежды, золотая утварь, украшенная жемчугом и драгоценными камнями и сияющие великолепием. Увидев все это, святая Анисия сказала: «Как спастись посреди стольких богатств земных? Как наступить на главу древнего змея, дьявола, и преодолеть его силу? Но я знаю, что сделать. Я употреблю против змея змеиную же хитрость. Как сам он ежегодно обновляется, совлекая из себя свою ветхую кожу, так и я избавлюсь от своих богатств, ибо они наносят сильный вред употребляющим их во зло и поражают неисцельным ядом всех собирающих их. Скупых же и немилостивых связывают своими оковами и сетями. Обладание поместьями приучает к гневу и накопляет богатство обманом и неправедной мерой. Многоценные одежды научают тщеславные поступи и вовлекают в грех. Золотые цепи и ожерелья заставляют горделиво поднимать голову, ибо желают, чтобы люди их видели и восхваляли. Итак, вот как я с ними поступлю. Буду их естественную госпожою, прежде чем они получат неестественное господство надо мною. Стану воистину госпожою их и расточу их во благо, уклоняясь вместе с тем и от порождаемых ими искушений. Я найду для них крепкую охрану, вложу их, как в сокровищницу, в дома вдовиц, сирот и нищих. И верен поручитель мой, Господь, который воздаст мне не вдвойне только, но сторицею, и соделает меня участницей вечной жизни. Раздам все, чтобы все получить в целости, умноженном во сто крат, и, раздавши, возьму крест Христов, ибо тогда мне легко будет последовать Христу, оставив на земле земное, чтобы пожить с ангелами на небесах. Лучше избежать жизни пагубной и нечистой и возжелать жизни неприходящей и подвигов духовных. Переменю временное на вечное, почту нетленный брак, пребуду в целомудрии и сохраню для Создателя чистым свое тело. Ныне надобно творить куплю, пока есть торжище. Гонения и преследования пусть исходатайствуют мне награду на небесах. Мучители и муки пусть откроют мне доступ к райским утехам. Раны же и темница пусть введут меня в чертог Христов. Ибо не одни только мужи получают воздаяние, но и жены сподобляются венцов. Так говорила она в себе и молилась со слезами. Господи Иисусе Христе, свете мой, источниче бессмертия, корень нетления, неизреченно зачатый в девственной утробе и по Рождестве сохранивший нетленный пречистую Твою Матерь. Благий Господи, соделай, чтобы и я вошла в лик девственниц и не была отлучена от чертога Твоего. Включи меня в число мудрых дев. Евангелие от Матфея, глава 26, стих с 1 по 12. Из подобия встретить Тебя с неугасимым светильником, да буду причастницей славы Твоей, непорочно совершившей свой подвиг. Помолившись так, святая Анисия тотчас же продала все свое имущество, и притом не по той цене, какую оно стоило, и не так, как бывает обыкновенно при рыночных продажах и куплях, ибо она говорила покупщику: «Знай, что продаваемые вещи принадлежат нищим и убогим, поэтому назначь справедливую цену, чтобы получить вместе также и некое воздаяние, ибо праведен Господь и любит правду и воздает по правде». Когда было продано все имущество, она стала раздавать вырученные деньги нищим и страждущим в заключении. Входя сама во все темницы, святая не только подавала все нужное, но и служила собственноручно узникам, в особенности тем, кои после многих мучений и ран не могли послужить себе сами. Таковых она лечила, помазуя мазями, перевязывая их раны, утешала скорбевших, посещала лежавших на одре болезни и помогала им от своих богатств, обходила площади и улицы и щедрую рукою подавала обильную помощь всем нищим и больным, лежащим на гноище, каких только находила. При этом она говорила себе: «Не буду я искать утех и наслаждений в богатствах, которые в день суда не сравняются даже с каплей воды». Когда же Анисия истратила все до последней монеты, ничего не оставив для себя, то она затворилась в некой горнице и собственноручным трудом стала добывать необходимую для тела пищу, поте лица своего вкушая хлеб свой, следуя словам апостола: «Аще кто не хочет, делайте, ниже да яст». Второе послание к Солунинам, глава 3, стих 10. «Ибо христианам подобает питаться от труда рук своих». Подвязаясь в молитвах и посте, Анисия жила подобно бесплотной. Привыкнув к подвигам и суровой жизни, она дни проводила в трудах и чтении божественных книг, а ночи в псалмопении и молитвах. Ложем ей служила земля. Вместо мягкой постели у нее была единственная тростниковая подстилка, а вместо теплых одеял – худые рубища. Спала она очень мало, ибо говорила себе: «Небезопасно мне спать, когда враг мой бодрствует». При этом святая проливала обильные слезы, и воздыхания ее были многочисленнее слов, исходивших из ее уст. В таковой степени объята была она божественной любовью, что когда преклоняла колено на молитву, то ей казалось, что она припадает к ногам Спасителя и лобызает их, и волосами своими отирает прах с ног Господних. Служба святой Анисии, вторая стихира на Господе воззвах. Эта мысль порождала в ней источники слез, подобно тому, как некогда плакала та, которая слезами омыла ноги владыки и волосами головы своей отерла их. Евангелие от Луки, глава 7, стих с 36 по 50. И было у нее непрестанное желание освободиться от уз тела и жить со Христом. И она, молясь, ударяла себя в грудь и говорила: «Всемогущий Господь, Боже, Отче единородного Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа и Бога и Спасителя нашего, сидящий на престоле славы Твоей, Ты, которому служат тысячи тысяч архангелов и которому предстоят тьмы тем, повинующихся повелению Его престолов, господств, начал и властей, которого хвалят херувимы и непрестанно славословят серафимы, восклицая тресвятую песнь: Ты, погрузивший в адские бездны возмутившихся против Тебя духов, связавший нерушимыми оковами лишившегося Твоей благодати змея, низвергший престол его на землю, лишивший его небесного служения и блаженной жизни, и позором креста поправший его гордыню. Ты, пославший нам из непорочных недр Твоих Бога Слова, предвечного Спасителя душ наших, рожденного от Духа Святой Марии Девы, и им взыскавший погибшие, утвердивший немощные и исцеливший сокрушенные, Тебя призываю всем сердцем моим, смиренный и грешный раба Твоя. Ты, ведающий помышления каждого человека, возжегший в сердце моем горячую любовь к Тебе, приди и спаси меня, недостойную рабу Твою, ибо Тебя желаю, Тебя ищу, и к Тебе прилепляюсь всей крепостью моею. Господи, Боже, Сыне, прими молитву мою, приносимую Тебе сердцем сокрушенным и духом смиренным. Не презри меня, о Иисусе Христе, за которую был Ты пригвожден ко кресту, ударяем полонептом, и за которую испил желчь с уксусом, вкусил горькую смерть. В третий же день воскрес из мертвых и вознесся на небеса, и сидишь одесную Отца. Не посрами меня и не отрини меня из числа рабынь Твоих, но сподоби меня христианской кончины по образу святого креста Твоего. Соделай меня участницей страданий Твоих, да буду достойна явиться пред лице Твое. Соблюди меня, верный Тебе. Пригвозди страху Твоему плоти моя. О судеб бо Твоих, убояхся. Псалом 118, стих 120. Отврати очи мои, не видите суеты. Псалом 118, стих 37. Но отверзи их, молю Тебя, да уразумею чудеса от закона Твоего. Псалом 118, стих 18. Тебе предана я от чрева матери моя, Ты Господь мой. Отец мой и мать моя, остависто мя. Псалом 26, стих 10. Ты же, Господи, воспринял меня, правыми соделал пути мои, да не исполнится стыда раба Твоя, но сотвори со мною знамение во благо. Псалом 85, стих 17. И исполни прошение мое, ибо пред Тобою все желания мое и воздыхание мое от Тебе не утаися. Псалом 37, стих 10. И еще молюсь Тебе, Боже, Отче, помоги мне, да не обрящется греха на мне, рабе Твоей, ибо Тебе приношу себя в жертву. Прими же меня, как всесожжение овец и тельцов, и как тьмы тучных агнцев, да будет жертва моя благоугодна пред Тобою, и сподоби меня последовать агнцу Твоему непорочному, Иисусу Христу, с которым да будет Тебе со Святым Духом слава, честь и сила во веки веков. Аминь. Помолившись так, святая Анисия встала и осенила себя крестным знамением. Все сие видел лукавый враг рода человеческого и не мог вынести ее ангельской и небесной жизни. Он узрел ее уже пребывающей духом на небесах и всем сердцем желающей пострадать за Христа. И скрежетал зубами своими на нее и покушался поколебать и опрокинуть ее горницу. Но, видя ее повсюду огражденной крестным знамением, он отбегал, как бы гонимый невидимыми ударами. Однако иногда ему удавалось внушить святой лености и уныния. Но она немедленно сокрушала его коварство, ограждаясь как стеной непрестанной молитвой. И враг истины скорбел и говорил себе: «Увы мне, окаянному! Ангелы совлек я за собой с небес, многих сильных покорил я. А ныне юноши и отроковицы смеются надо мною. Они любят смерть больше жизни, и увенчанные ею текут к небесам и оставляют мне мир сей пустым. Утешала меня кровь убиваемых мучеников, но их вера и подвиги и проповедь их изменили целые города и народы. Храмы мои разрушаются, прорицалища умолкают, жертвенники не спровергаются, жрецы, веселившиеся раньше, приходят в уныние. На погибель мою всюду водружается крест, и царство мое приходит в упадок, ибо радостные в муках страшны в гробах. Они жгут меня, бьют и прогоняют отовсюду. А то, что было мною изобретено против них, обратилась на еще горшую беду мою. Но я знаю, что сделать с ними. Я нашел одну новую хитрость». И тотчас же враг выдумывает следующее. «Желая похоронить в пыли забвения славу святых мучеников, дабы не помнили о них последующие поколения, сделать безвестными их подвиги и лишить описания, завистник устроил так, чтобы христиане избивались повсюду, без суда и испытания, уже не царями и военачальниками, но с самыми простыми и последними людьми. Всезлобный враг не разумел, что Бог требует не слов, а только доброго произволения. Погубив великое множество христиан, Максимиан по дьявольскому наущению притворялся как бы изнемогшим. Вдоволь насытившись кровью неповинных, он уподобился кровожадному зверю, который, когда уже присытится мясом и более не хочет есть, то кажется как бы кротким и пренебрегает мимоходящими животными. Так и этот нечестивый мучитель, получив отвращение к убийству, притворился кротким. Он говорил: «Недостойны христиане того, чтобы их умерщвлять перед царскими очами. Какая нужда испытывать и судить их, и записывать их слова и деяния? Ибо эти записи будут читаться и передаваться из рода в род теми, кои исповедуют ту же христианскую веру, и память их будет праздноваться затем вовеки. Почему же мне не повелеть, чтобы их заковали, как животных, без допроса и записей, так чтобы и смерть их была безвестной, и память от них заглохла в молчании?» Приняв такое решение, нечестивый царь тотчас же издал повсюду повеление, чтобы всякий желающий мог убивать христиан без боязни, не опасаясь ни суда, ни казни за убийство. И стали избивать христиан без числа ежедневно и во всех странах, и городах, и селах, на площадях и дорогах. Всякий, встречавший верующего, как только узнавал, что он христианин, тотчас же, не говоря ни слова, ударял его чем-либо или пронзал ножом и разрубал мечом или другим каким-либо случившимся орудием, убивал камнем или палкой, как зверя. Так что исполнились слова Писания: «Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленя». Псалом 43, стих 23. В это жестокое для христиан время святая Анисия, горящее сердце желанием умереть за Христа, вышла однажды из своей горницы, побуждаемая духом, и намеревалась идти ко храму Господню. Входя в так называемые Хасантриотийские ворота, она услышала шум в народе. Нечестивые праздновали в этот день праздник солнца и приносили свои нечистые жертвы. И вот, один из царских воинов, шедший навстречу, увидев прекрасную деву, святую Анисию, остановил ее, научаемым самим дьяволом, и сказал: «Остановись, девица, и скажи мне, куда ты идешь?» Видя его бесстыдство и дерзость, и полагая, что это вражье искушение, она на глазах его оградила себя крестным знамением. Но воин не устыдился целомудренного молчания девы, а, почитая его за бесчестие для себя и выражение презрения, подобно зверю, схватил ее, как волк хватает овцу, ибо воистину он был лютее зверя, и грозным голосом спросил ее, кто она и откуда идет. Желая освободиться от его рук и дерзких, устремленных на нее взглядов, Агнеца Христова попыталась избавиться от него кротким ответом и сказала: «Я раба Христова и иду в церковь». Но бесстыдный воин, побуждаемый бывшим в нем бесом, возразил ей: «Не пущу тебя, но поведу тебя в то место, где приносят жертвы богам нашим, ибо сегодня мы почитаем празднеством солнца». Говоря это, он пытался насильно снять покров, бывший на голове ее, желая совершенно открыть ее лицо. Но она мужественно сопротивлялась ему и не позволяла открыть себе голову, но плюнула ему в лицо и произнесла: «Да запретит тебе дьявол, Господь мой Иисус Христос!» Тогда воин, не вынося имени Христова, обнажил бывший при нем меч и, ударив ее в бок, пронзил насквозь. Святая Дева упала на землю и вместе с излившейся кровью предала свою святую душу в руцы Христа Бога своего, которого любила и умереть за которого усердно желала во все дни своей жизни. И видевшие это прохожие обступили ее уже мертвую и лежавшую в крови, и одни оплакивали ее юные лета и жестокую кончину, другие же роптали на безбожного царя, издавшего такой суровый закон, чтобы губить невинных людей. Некоторые из верующих взяли ее честные мощи и, соответственно, убрав их, погребли в двух верстах от врат Кесантариотийских с левой стороны от народного пути. Впоследствии над местом погребения Анисии был выстроен молитвенный дом. Произошло это в те времена, когда на земле владычествовал Максимиан. В бесконечное царствование над верующими Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцем и Святым Духом честь и слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память святого мученика Филитера. Однажды, когда Диоклетиан прибыл в Никомедию, ему было сообщено об одном христианине. Царь тотчас же послал за ним, приказав привести его к себе, и при виде его пришел в изумление. Святый был высок ростом, весьма красив. Потому Диоклетиан назвал его богом, а не человеком, и сказал ему царь: «Скажи нам, откуда ты, и как тебе имя, и какого ты происхождения?» Святый ответил: Я родился и воспитывался здесь, в Никомедии, сын епарха, по вере христианин, и живу с христианами. Подозвав его к себе поближе, царь хотел сначала подействовать на него ласковую речью, произнося в то же время хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Святый отступил от богохульника и, возведя очи свои к небу, сказал: «Да заградятся уста того, кто дерзнет хулить Христа моего, пусть то будет царь или кто иной». И тотчас произошло землетрясение, и послышался страшный гром, так что царь и окружавшие его затрепетали. После того Филитер брошен был в раскаленную печь, но святый помолился, и печь рассыпалась, огонь погас, и он вышел невредимым. Царь же, под влиянием только что совершившегося чуда, а также по вниманию к его красоте и знатности рода, даровал ему свободу идти, куда хочет. Впоследствии, когда в Никомедии царствовал Максимиан, святый опять оговорен был пред царем. И опять, представ царю, он исповедовал Христа Бога нашего, Творца всего мира и промыслителя. За это прежде всего начали бить его палками. Мучители и исполнители казни в своем усердии доходили при этом до совершенного изнеможения, так что сами падали на землю едва живыми. А святый, казалось, не ощущал никакой боли, как будто страдал не он, а кто-то другой. Так укреплял его Христос. Потом он был повешен и подвергнут страганию. Затем бросили его на растерзание зверям. Но звери только валялись у ног святого. Насильно вели его в капище, чтобы там заставить поклониться идолам. Но мученик вознес молитву к Богу, и идолы распались и не спроверглись на землю. Тогда царь дал повеление умертвить святого мечом, но у слуги, который схватил его, рука тотчас иссохла. Такая же участь постигла и другого исполнителя царского приказа. Как только занес он руку с мечом над головой святого, чтобы отсечь ее, рука его отнялась. После того мученик посажен был в темницу и закован в цепи. И так как он не обнаруживал ни малейшей склонности к покорности, то царь судил его на изгнание в Проконнис, куда он связанный и был отправлен. На пути он совершил немало чудес, изгонял бесов, очищал прокаженных и врачевал всякие иные болезни. Одним своим словом не спроверг идолов, прикоснулся к идольскому великолепно построенному капищу, и оно распалось до основания. Все эти чудесные знамения, и особенно последнее, разрушение капища, многих расположили к вере во Христа, в том числе и шестерых воинов с их военачальником, которым велено было отвести святого в ссылку. Когда мученик и сопровождавшие его стража дошли до сигрианских стран, где святый также совершил много чудес, окружавшие его сказали, что здесь вблизи находится некоторый человек по имени Евиот, христианин, который претерпел многие жестокие страдания за Христа от князя, но остался невредим и творит великие чудеса. Слыша об этом, святый Филитер решился зайти и повидаться с Евиотом. В это время блаженному Евиоту явился ангел Господень и сказал: «Выйди из келии своей и иди на некое место в сретение Филитера, сострадальца твоего». Отшельник тотчас же вышел из келии и начал сходить с горы, на которой обитал. Между тем Филитер по указанию одного поселянина, направляя путь свой навстречу Евиоту, начал восходить на Сигрианскую гору вместе с начальником и шестью воинами, уверовавшими и крестившимися, и желавшими не разлучаться с ним. Пройдя немного, они встретили блаженного Евиота, сходящего к ним, и, приветствуя друг друга, исполнились взаимной радости. Веселясь духовно, взошли все они на гору, в жилище святого Евиота, и пробыли там вместе 7 дней. И уснул блаженный Филитер сном, которого желал с любовью. Приставился к любимому им и возлюбившему его Христу Богу, предав в руцы его дух свой. Блаженный Евиот похоронил его в месте своего обитания. По прошествии 11 дней скончался начальник конвоя и 6 воинов, сопровождавшие святого, и все они погребены были близ мощей святого мученика. Память преподобного Зотика Сиропитателя. Преподобный Зотик происходит из знатного и славного рода и родился в городе Риме. С молодых лет он изучил всякую премудрость мирскую и духовную, вследствие чего его приблизил к себе первый христианский император Константин Великий. Когда сей благочестивый государь перенес столицу империи из Рима в Константинополь, то блаженный Зотик вместе с другими приближенными царя переселился в сей город и здесь был почтен магистрианским саном. Но вскоре, отвергшись мирской чести и суеты, он принял священство. Как Авраам свою кущу, так святый Зотик свой дом открыл для принятия и питания нищих. Принимал в странноприимницу лишенных крова, странников, болящих. Был истинным отцом для вдовиц, немощных и сирых. В то время усилилась в городе болезнь, проказа, которая всегда свирепствовала на Востоке. Чтобы прекратить распространение болезни, издан был приказ бросать в море всякого прокаженного. Милосердный Зотик, распаляясь божественной любовью, отправился к царю и сказал ему: «О, царь, дай мне рабу твоему как можно больше золота, чтобы я мог купить себе драгоценных жемчугов, блестящих камней для утвари твоей, так как я очень опытен в этих делах». Царь, любя Зотика, повелел исполнить его просьбу. И сей боголюбезный служитель добра, взяв золото, вышел из царского дворца с весельем и радостью. Для золота он нашел наилучшее употребление. У воинов, которым было поручено епархам брать прокаженных и бросать их в море, святой Зотик посредством золота выкупал несчастных и брал их на свое попечение. Около Константинополя, на противоположном берегу Босфора, на одной горе он построил больницы для прокаженных и там их успокаивал. Так он на прокаженных и больных истратил все золото, данное ему великим Константином. Между тем, сей благочестивый царь умер, и на царский престол вступил сын его Констанций, который не подражал благочестию отца. Он впал в ариеву ересь и преследовал православных. Святому Зотику также суждено было претерпеть страдания от него. По наговору от злобных людей, которые рассказали ему, как Зотик брал у отца его золото для покупки драгоценных камней, царь призвал Зотика и спросил его: «Приготовил ли ты жемчуги и другие драгоценные камни для утвари нашей, на покупку которых ты взял у державного отца нашего столько золота?» Зотик ответил: «Приготовь, царь, корабль, и я покажу тебе такое богатство, какого раньше ты не имел». Потом, переправившись вместе с царем на другой берег Босфора, он повел его к больницам и, показывая прокаженных и больных, сказал: «Вот, царь, прекрасные камни и блестящий жемчуг, которые я добыл для спасения твоего с немалым трудом и дорогой ценою». Царь разгневался на святого и повелел привязать его к диким мулам и гнать их через поля и дороги. Влекомый мулами по камням, преподобный испытывал тяжкие мучения. Все члены его были растерзаны острыми камнями. Когда же затем мулы быстро совлекли его с горы, самые кости его сокрушились, и он предал душу свою в руки Господа. А на том месте, где он скончался, истек источник чистой и сладкой воды, и этой водой исцелялись всякие болезни в прославление угодника Божия, во славу и честь единого в Троице Бога, всеми славимого и поклоняемого вовеки. Аминь. Память преподобной Феодоры Кесарийской. Преподобная Феодора подвязалась в Кесарийской обители святой Анны. Жила она в царствовании Льва и Саврянина и сына его Константина Капронима и происходила из знатного и славного рода. Отец ее по имени Феофил имел высокое звание патриция, мать ее называлась Феодорою. И это последнее, будучи в продолжении многих лет неплодную, сокрушалась и прилежно молилась Богу. Особенно же она обращалась со слезной мольбой к Пресвятой Богородице и получила дар, уподобивший ее праведной Анне, матери Богородицы. Неплодство Феодоры разрешилось, она зачала и родила дочь. Когда дочь возросла, то мать привела ее в церковь святой Анны, как посвященную Богу от рождения. А роговица Феодора принята была в монастырь, где и стала жить под добрым руководством благочестивой игуменьи и была научена божественным книгам. Между тем, богобоязненная, добродетельная жизнь юной инокини нестерпима была для вселукавого беса, который видел в том свое посрамление. И вот, внушил он императору Льву Иконоборцу мысль выдать замуж непорочную Агнецу за одного из своих придворных чиновников. Она насильно была взята и с мучительной скорбью, отторгнутая от сестер обители, привезена в Константинополь. Здесь уже все было приготовлено для ее брака. По воле царской уготован был и брачный чертог. Но конец этого лукавого замысла был неожиданно такой. Бог, наказавший некогда египтянина, обуреваемого похотливым вожделением на Сару, и низложивший силу Тиридата, покушающегося на целомудрие Репсими, спас чудесным образом и Феодору от осквернения через насильственный брак. Во время брачного пиршества на столицу сделали нападение скифы. Жених тотчас послан был против неприятелей и в первой же схватке погиб. Между тем, среди всеобщего смятения, непорочная Агнеца Христова Феодора, пользуясь представившейся свободой, незаметно для присутствовавших на брачном пиру, скрылась и, взяв с собой золото, серебро, драгоценности и одежды, украшенные дорогими камнями, пошла на берег моря, села в корабль и возвратилась в свою обитель, радуясь и за все благодарила Бога. Когда же потом один из царских чиновников, узнав о скрывшейся Феодоре, прибыл в монастырь и нашел ее уже принявшую пострижение, одетую в рубище, то оставил ее по устроению промыслителя Бога в покое. Освободившись таким образом окончательно от своих преследователей, преподобная Феодора подвигами воздержания настолько изнурила свою плоть, что видны были кости ее через телесные покровы. Пищу ее составлял лишь Один небольшой кусок хлеба, и то только в 2 или 3 дня. Единственной одеждой я была из грубой шерсти. Постель ее была наслана острыми камнями, прикрытыми суровым рубищем. Так она соблюдала бдение и во время невольного, тяжелого сна, а часто она проводила и целые ночи без сна. Недовольствуясь этими подвигами, она обложила тело свое железными веригами и настолько изнурила все суставы и телесные члены, что от костей ее исходил смрадный запах. Итак, в продолжении многих лет, процветая всякими добродетелями, перешла она в нестареющуюся и блаженную жизнь. Память преподобной Феодоры Цареградской. Преподобная Феодора была родом гречанка, имела большое богатство и жила сначала в христианском супружестве. По смерти мужа она по заповеди Господней взяла крест свой и приняла монашеский чин, чтобы следовать за Христом. Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Это было в царствование Романа, при жизни преподобного Василия Нового, который проживал в доме Феодоры, нарочито для него устроенной моленной келье, под руководством которого она и проводила благочестивую жизнь. Дожив так до старости, она приставилась месяца декабря в 30-й день. И когда душа преподобной Феодоры по разлучению от тела несена была святыми ангелами, то преподобный Василий предупредительно дал им на помощь ее душе как бы некий капитал для выкупа, достав из своей пазухи ковчежец. У того Василия был ученик по имени Григорий, который молитвенно спрашивал Василия, где пребывает Феодора. И вот однажды, когда Григорий спал, к нему явился светлого вида юноша и сказал: «Иди скорее, тебя зовет преподобный Василий, чтобы показать тебе Феодору». Григорий тотчас восхищен был к вратам рая, потом введен был в места святые, и там увидел он преподобного Василия и Феодору, и все они вместе возрадовались. И спросил Григорий: «Госпожа Феодора, как ты претерпела страшный час смерти и как избавилась от лукавых духов?» Она же рассказала все по порядку. «Когда я душою своей разлучалась от тела, то увидела страшных ефиопов, которые показывали мне свиток с начертанием всех моих первых дел и взвизгивали, как свиньи, скрежеща на меня зубами. Потом взяли меня ангелы и понесли по мытарству. Первое мытарство было лживость, второе – клевета, третье – зависть, четвертое – ложная обидчивость по самолюбию, пятое – гнев с яростью, шестое – гордость, седьмое – брань и срамословие, восьмое – лихоимство и лесть, девятое – тщеславие, десятое – сребролюбие, одиннадцатое – пьянство, двенадцатое – злопамятование, тринадцатое – чародейство, четырнадцатое – волхование и употребление талисманов, 15-е – чревоугодие и идолослужение, 16-е – прелюбодеяние, 17-е – убийство, 18-е – воровство, 19-е – блудодеяние, 20-е – немилосердие. И если в каком-либо мытарстве для моего оправдания показания только моих добрых дел было недостаточно, то ангелы прибавляли к моим добрым делам от дара добрых дел преподобного Василия. Так я и прошла беспрепятственно все мытарства и была введена в это блаженное место. И если же душа будет грешна, то предается тем эфиопам, и они, терзая, сведут ее в муки. И тотчас Григорий проснулся и рассказал нам, что он видел и что слышал в состоянии своего сонного восхищения. Мы же, слышав то, удивлялись и благодарили великого Бога и Спаса нашего, сподобившего Феодору своего достояния в небесных обителях. Примечание. Примечание к страданиям святой мученицы Анисии. Император Максимиан царствовал с 284 по 305 год. Салонь или Фессалоника – весьма значительный древний город Македонии, лежащий в глубине Большого Салонского или Фиролийского залива при Эгейском море, архипелаге. В настоящее время город этот под именем Салоники, после Константинополя, первый торговый мануфактурный город в Европейской Турции с весьма многочисленным населением. Желание освободиться от уз тела и жить со Христом, подобно святому апостолу Павлу, желавшему разрешиться и со Христом быть. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 23. Тьма. 10 000. Иногда значит бесчисленное множество. Серафимы, херувимы, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелы и ангелы, чины ангельские, которых Святая Церковь считает всего 9. Примечание к памяти святого мученика Филитера. А Максимиан II Галерий, зять и преемник императора Диоклетиана, царствовал по восточной половине Римской империи с 305 по 311 год. Проконис. Остров на Мраморном море, ныне Мармара. Сигрианская страна. Гористая местность около Кизика в Малой Азии. Память святого мученика Евиота 18 декабря. Кончина святого мученика Филитера последовала в 311 году. Примечание к памяти преподобного Зотика, Сиропитателя. Император Константин Великий царствовал с 306 по 337 год. Перенесение столицы из Рима в Константинополь было в 330 году, когда последовало торжественное освящение города, который получил название Нового Рима вместо прежнего Византии. Впрочем, это название редко прилагается к Византии, которая по имени Константина Великого преимущественно называлась Константинополем, то есть городом Константина. Магистр, собственно, учитель. Но при византийских императорах это имя означало одну из высших придворных должностей, нечто вроде нынешнего министра двора. Император Констанций царствовал с 337 по 361 год. Преподобный Зотик скончался около половины IV века. Примечание к памяти преподобной Феодоры Кесарийской. Лев III Саврянин царствовал 717 по 741 год. Ему наследовал сын его, Константин V, Капроним, 741-775 годы. Эти императоры были первыми иконоборцами. Тиридат, царь армянский, был в дружбе с императором римским Диоклетианом. Последний избрал было Репсимию, христианку, себе в жены, но она убежала и скрывалась в одном из монастырей Армении. Диоклетиан просил Тиридата найти ее и прислать к нему, или же, если пожелает, взять ее себе в жены. Узнав об удивительной красоте Репсимии, Тиридат воспламенился страстным желанием овладеть ее и послал за ней. Но посланные с богатыми подарками были поражены громом и возвратились в страшном ужасе. Разгневанный царь отправил целый воинский отряд. Репсимия была приведена к царю и введена в его опочивальню. Царь пытался сделать над нею насилие, но победитель готов и персов оказался не в силах одолеть деву, невесту Христову. Скифией называлась страна, лежащая на северо-востоке от Византии и побережье Понта Черного моря. Кончина преподобной Феодоры последовала во второй половине VIII века. Примечание к памяти преподобной Феодоры Цареградской. Император Роман I, Лакопен, царствовал в Византии с 919 по 944 год. Преподобный Василий Новый 50 лет подвязался в Константинополе и умер около половины X столетия. Память его 26 марта.